Андрей Журавлев. Сотворение Земли. Как живые организмы создали наш мир. Читает Михаил Мурзаков. Предисловие. Сегодня нам трудно представить мир, где нет глубоких озер и величественных рек, где не идут дожди и не валит снег, в недрах которого нет ни угля, ни железа, ни золота. В воздухе не хватает кислорода, а вместо 6 континентов один огромный суперконтинент. Или наоборот, только острова. А ведь все это наша Земля. Только такая, какой она была за 30, 350, 2500 миллионов лет до появления человека. Да и всего 12 тысяч лет назад она была совершенно другой, с обширными ледниковыми щитами, покрывавшими значительные пространства северных континентов, огромными, гораздо большими, чем сейчас, степными просторами. Мир менялся всегда. И нынешнее его состояние тоже непостоянно. И виной тому не какие-то глобальные катаклизмы, вроде падения астероидов, землетрясений и вулканических взрывов, а деятельность существ. От мельчайших бактерий одноклеточных водорослей до елей, слонов и, конечно, человека. Это тоже один из видов организмов, занимающий на Земле определенную нишу. Пока на планете не появились первые сообщества организмов, на ней не образовывались железорудные, золоторудные, урановые и многие другие месторождения. А атмосфера была лишена кислорода. Пока не сложились настоящие лесные массивы, не могло быть долговременных озер и полноводных рек с большими долинами, красивыми излучинами, меандрами и островами. И, конечно, не образовывался каменный уголь. Фитопланктон, обитающий в верхних слоях водной толщи одноклеточной водоросли, стал не только главным породообразователем морских и озерных осадочных толщ, но и в значительной степени повлиял на облачный покров и климат планеты. И поскольку состав фитопланктона постоянно менялся, вместе с ним постоянно менялись и все эти, казалось бы, вечные природные феномены. Даже динозавры и мамонты приложили определенные усилия, чтобы мир стал чуточку другим. Конечно, есть в этом непостоянстве и свои циклы, скажем, глобальное потепление и похолодание. Но и эти циклы не являются повторением уже пройденного. А нынешнее глобальное потепление с точки зрения геологии и палеонтологии и вовсе таковым не является, поскольку на события, способные оставить заметный след в геологической летописи, пока претендовать не может. Но если на него не обращать внимания, не изучать, это явление может принести кучу бед. Узнать же о прошлом Земли позволяют современные методы геологии и палеонтологии. Любые ископаемые организмы в руках профессионального палеонтолога становятся собеседниками, способными поведать много интересного. Именно остатки организмов, включая ископаемые следы, изотопные и молекулярные свидетельства их жизнедеятельности, позволяют наиболее полно реконструировать историю Земли за последние 4 миллиарда лет. Об этом этапе и пойдет речь в книге. Часть первая. Как бактерии создали атмосферу и все прочее. От 4000 до 635 миллионов лет назад. Глава первая. Слои времени. В этой книге есть страницы с буквами, складывающимися в слова и предложения, чтобы передать мысли ученых, чьи труды послужили основой для раскрытия ее темы. Есть нумерация страницы, есть название глав, в которых отражено содержание. Очень похоже устроена и каменная летопись Земли. Каждый слой осадочных горных пород — это страница. Заключенные в нем минералы, элементы, стабильные и радиоактивные изотопы и остатки органических веществ — это буквы. А организмы и геохимические процессы, когда-то предопределившие, что слой по содержанию минералов и прочего окажется именно таким, — авторы первоисточников наших знаний. В каменной летописи есть отдельные главы с названиями и нумерация страниц. Конечно, все это существует для удобства пользования книгой, этой или земной. Так, главы — это подразделение международной хроностратиграфической шкалы, смысл которой передает слово «стратиграфия» — слоев описания. А нумерация страниц — радиометрические датировки горных пород. Правда, отчет ведется обратный. Например, первая глава — «Архей» — занимает страницы с 4-миллиардной по 2,5-миллиардную, а подглавка «Голоцен» — последние 11 700. Не следует думать, что это некое умозрительное удобство. Архей от 4 до 2,5 миллиардов лет назад резко отличается по смыслу и содержанию от протерозоя от 2,5 миллиардов до 541 миллиона лет назад. И оба они от фанерозоя 541 миллион лет назад и ныне. Радиометрические датировки применяются уже более сотни лет. Первые из них с использованием радиоактивных изотопов гелия и радия были получены в 1904 году английским физиком Эрнстом Резерфордом и постоянно совершенствуются. Даже породы возрастом в сотни миллионов лет теперь можно датировать с точностью до нескольких тысячелетий. Наиболее распространенные методы радиометрического анализа — радиоуглеродный в пределах 30 тысяч лет, аргон-аргоновый, рений-осмиевый, урано-свинцовый. Последние представляют собой совокупность 4 независимых измерений возраста для одного образца. Скепсис к подобному абсолютному выражению возраста Земли у профанов вызван тем, что они не догадываются о возможности получения тех же возрастных характеристик сугубо геологическими методами. Достаточно, например, пересчитать количество осадочных слойков. Не любых, конечно, а таких, которые формируются в течение года. Например, слои льда — это тоже горная порода, равно как и вода, в ледяных щитах Гренландии и Восточной Антарктиды. Последний позволяет нам заглянуть в прошлое на 160 тысяч лет. Толщина ледяного панциря достигает здесь 2000 метров. А благодаря пузырькам и пыли, тонким минеральным частицам, вмороженным в каждом слое, можно подробно узнать, каков был состав воздуха в те годы, какие преобладали температуры на поверхности планеты и откуда дули ветры. Ленточные глины, а также их уплотненные аналоги — варвиты, от шведского «варв» — слой, образующиеся в озерах и в некоторых морях, позволяют копнуть еще глубже, на миллионы лет. Эти осадочные горные породы образуются благодаря ежегодному чередованию весенне-летнего и осенне-зимнего слойков от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров толщиной. Далее вместо выражения «толщина» будет использоваться геологический эквивалент этой размерной характеристики — мощность. Весенне-летний слой осадка обычно грубозернистый, светлый и содержит множество легко различимых скелетиков планктонных организмов. В этот сезон снос с суши усиливается, а жизнь во всех ее проявлениях процветает и расцветает. А осенне-зимний — тонкий и темный, сноса почти нет, лишь медленно оседает взвесь, а органика разрушается и уплотняется. Примерно так же археологи подсчитывают годовые кольца у деревьев, чтобы получить дендрохронологические датировки. Правда, возраст отдельного дерева редко превышает первые тысячелетия. А варвиты образуют толщи в сотни метров, где число слойков доходит до нескольких миллионов. Чтобы получить хронологию Новгорода Великого, нужно создать дендрохронологическую шкалу всех наслоений его деревянных мостовых, а затем привязать к этой шкале прочие археологические находки — монеты, печати, берестяные грамоты. Чтобы выстроить хронологию Земли, можно точно так же переходить от одной толщи варвитов геологического разреза к другой, более древней. Расчет возраста отложений по ленточным глинам варвохронология тоже имеет столетнюю историю. Впервые возможности метода были показаны шведским геологом Герхардом Якобом де Геером на 11-й сессии Международного геологического конгресса, состоявшейся в Стокгольме в 1910 году. Просто радиометрическое датирование оказалось удобнее и дешевле, в том числе и радиоуглеродный метод в археологии вместо утомительного дендрохронологического. Точно так же, чтобы узнать, сколько страниц в этой книге, можно взглянуть на цифру, указанную на последней из них. А особо недоверчивые могут пересчитать все страницы. А если бы их было 4 миллиарда? Когда же требуется узнать время, за которое сформировалась та или иная толща осадков, прибегают к варвохронологии или циклостратиграфии. Последний метод основан на выявлении повторяющихся ритмов в осадочных отложениях, связанных с периодичностью климатических колебаний. Связь такой периодичности с орбитальными циклами в Солнечной системе, где взаимное притяжение планет и крупных спутников искажает правильность орбит, предначертанную законами Кеплера-Ньютона, установил югославский физик Милутин Миланкович. Эти орбитальные циклы включают прецессию. Примерно каждые 26 тысяч лет земная ось описывает коническую фигуру. Нутацию. Каждые 41 тысячу лет колеблется угол наклона оси к плоскости земной орбиты. И эксцентриситет. Изменение формы орбиты с эллиптической на круговую и обратно. Но в плоскости перпендикулярной прежней. И снова на круговую каждые 400 тысяч лет. Полный цикл. Эти смены орбитальных конфигураций приводят к тому, что через строго определенное количество лет планета оказывается то ближе к Солнцу, тем или иным полушарием, прецессия и нутация, или вся целиком, эксцентриситет, то дальше от светила. В первом случае она получает несколько больше тепла, во втором — охлаждается. При наступлении теплой эпохи с обильными осадками в карбонатных породах накапливается больше частиц тяжелых минералов. Очевидно, сосчитать бесконечное число почти невидимых пылевой размерности кусочков минералов во всех осадочных слойках нереально. Но можно определить величину магнитной восприимчивости каждого из них, которая зависит от содержания окислов железа, обладающих магнитными свойствами, построить магнитную спектрограмму и выявить число орбитальных циклов, в течение которых и накопились данные отложения. Есть и другие, сугубо геологические методы расчета возраста отложений горных пород и отдельных геологических объектов. Например, вулканические конусы базальтовых вулканов, благодаря периодическим напластованиям застывших потоков лавы, растут со скоростью около метра за столетие. Зная, что высочайшая гора на Земле, Мауна-Кеа, остров Гавайи, возвышается над ее поверхностью на 10 200 метров, из них на 4205 метров над уровнем океана в виде острова, можно определить, что этому вулкану стукнуло более миллиона лет. Тот же возраст получаем, датируя самые древние базальты этой горы радиометрическими методами. Базальтовая лава — вообще очень благородный материал, поскольку новообразование базальтовых слоев в срединно-океанических хребтах связано с расширением океанов. По этим горным породам можно определить и возраст самых крупных планетарных водоемов. Так Атлантическому океану исполнилось примерно 150 миллионов лет. Проверить датировку можно, используя данные высокоточных приемных устройств, расположенных на разных континентах и многократно замеряющих по атомным часам время прохождения спутниковых радиосигналов или лазерных лучей, отраженных от Луны и космических аппаратов. Или просто данные GPS, глобальной системы определения координат. Согласно таким замерам, скорость расширения Атлантики, скажем, между Северной Африкой и югом Северной Америки, 25 тысячных метра в год. Разделим ширину океана между этими точками 3 миллиона 700 тысяч метров на данную величину и убедимся, что Атлантический океан родился 148 миллионов лет назад. Возможно, именно в эту пятницу. На небольших участках Атлантического океана возраст коры достигает 195 миллионов лет. Она древнее, чем Тихоокеанские плиты.